Эпилог. Преображение. Шривер наконец-то предавалась отдыху. Все было позади, и бесконечное путешествие, и тяготы, и мучительные усилия. Даже боль измученного тела отступила куда-то, сменившись тупым далеким биением. А душа плавала в бесконечном покое удивительного промежутка, что отделял змею от драконицы. Преображение началось. Теперь от Шривер ничего не зависело. Она отдыхала. Наступит лето, и Тенталья раскидает толстый слой листьев, что укрыл коконы. Жаркое солнце озарит ее кокон, и она выйдет из него крылатой драконицей. Путь, полный опасностей и трудов, был, наконец, пройден. Когда совершенный и так, кто помнит, привели их к устью реки, змеи долго не могли поверить себе. Бурный поток молочно-белой воды очень мало напоминал прежнюю змеиную реку, так что вверх по течению они двинулись, одолеваемые очень даже понятными сомнениями. Многие расстались с жизнью еще в низовьях. Сама Шривер не пала духом лишь благодаря отчаянным уговорам Тентальи. Но и она пришла в полное отчаяние, когда они увидели перед собой неуклюжее сооружение из бревен, воздвигнутое двуногими. Вода была слишком мелкой, а повороты слишком узкими, почти непреодолимыми. Эти люди определенно ничего не знали о змеях. Так с какой стати ей было им доверять? И Шривер сдалась окончательно. Но в это самое время неизвестно откуда появился старший, совсем молоденький. И, наплевав на опасности, коими грозила ядовитая вода реки и слизь змеиных тел, он бесстрашно вышел на бревна и обратился к Шривер, умоляя сделать еще усилия. Его слова были сладостны, словно тихий шум ветра под крыльями. Он стал рассказывать обессилевшим змеям о чудесной награде, что ждала их впереди. «Надо лишь добраться до полей закукливания», — говорил он, — «и награда будет обретена». И ему удалось сделать невозможное. Он отвлек мысли Шривер от мучительного настоящего и обратил их к великолепному будущему. Помнится, она оглянулась на собратьев и увидела, что они тоже воспрянули духом. Лабиринт, сооруженный людьми, уже не казался им таким подозрительным, и один за другим они лезли внутрь, забывая даже о боли, что причиняли им бревенчатые углы. На берег они тоже выбирались с ужасными мучениями и превеликим трудом, отчасти потому, что предыдущие поколения проделывали это в теплую погоду, а не по зимнему холоду. Помнится, кожа Шривер тотчас же начала обсыхать, причем слишком быстро, и у нее не было никакого доверия к людям, что бросились к ней с какими-то бочками, а люди явно боялись ее гривы. Тем не менее, они вывалили около нее целую гору черной с серебряными прожилками грязи, и она принялась извиваться, стараясь вывалиться как можно больше. Рядом с ней собратья по клубку изо всех сил занимались тем же. А между ними, уговаривая и подбадривая, расхаживала Тенталья. У некоторых просто не было сил заглатывать грязь и потом отрыгивать ее, перемешанную со слюной, чтобы получались длинные нити. Шривер и сама еле-еле достроила свой кокон. Она едва могла поднять голову достаточно высоко. Несколько раз ей казалось, что от усилия у нее вот-вот лопнет спина. Из-за этого она работала несколько медленнее остальных и успела увидеть, как скрылись в коконах Сесурия и Муолкин. Когда они благополучно притихли внутри, а коконы стали обретать тускло-серый оттенок, Шривер почувствовала себя до некоторой степени покинутой, но в то же время обрадовалась за друзей. Теперь у этих двоих точно будет все хорошо. Можно надеяться, что тоже вылупится следующим летом. Шривер искренне скорбела по Телару, стройному певцу, что пал в бою с кораблями. Колсидийцам удалось убить и Алого Силика. Зато гигант Келару успешно закуклился неподалеку от Шривер. Значит, думалось ей, не стоит мне попусту изводить себя мыслями о тех, кто погиб. Нужно терпеливо ждать летнего солнца и счастливого пробуждения друзей, что выжили и сейчас засыпают рядом со мной. И она отпустила свое усталое сознание в свободный полет навстречу грядущему лету. Очень скоро над Шривер вознесли синие-синие небеса, осененные крылами множество драконов. Ибо повелители трех стихий воистину возвратились. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2020 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.